Ситуация. У двух менеджеров одного структурного подразделения, получающих одинаковую зарплату, постоянно возникают конфликты, кому из них выполнять более трудоемкую работу. Она связана с довольно дальними разъездами. Так как один из них моложе, то более старший по возрасту менеджер сваливает эту работу на него. Как избежать подобных конфликтных ситуаций? Решение. Так как данный конфликт связан с ролевой функцией работников, то необходимо очень четко в должностной инструкции для менеджеров описать их права и обязанности.